За Фадикур, за 15 000 расстрелянных братьев! Огонь! А стрелковый батальон, который должен был прикрывать артиллеристов от вражеской пехоты, накрыли бёлеры. Два залпа из пушек обратили в кровавую мешанину землю, людей и палатки. Следом завизжали шестиствольные гатасы, добавляя раскаленный свинец, а затем бронетяги принялись утюжить лагерь гусеницами. Без пощады! Огонь! Бронебригаду землеройки заботливо оттянули от реки, укрыв от ушерских гаубиц за холмами, выставили в охранение 4 машины, остальные сгрудили в небольшой долине и тут же разбили лагерь. Никто ведь не ожидал, что на пологих вершинах окрестных холмов появятся кошмарные азунды. Огонь! В командирской единичке фельдполковник Шера, в двушке Сантера, в трешке Герхард Пак. Его брат Паравингер попал в Фадикуре в плен. В четверке фельдмайор Кальдо, на глазах которого сгорел весь его алхимический пост. И в экипажах сплошь офицеры, наводчики, заряжающие, заправщики. Фоговые команды на 100% из офицеров, наверное, впервые в истории ушерской армии. Нижние чины тоже просились в бой, однако старших по званию оказалось гораздо больше, чем требовалось. Огонь! Доноры атаковали приотское хранение, врезали под Джабрасом, умело подобравшись из-за холмов, а помочь дежурным никто не мог, потому что экипажи остальных бронетягов спичками пылали в недостроенном лагере, орали, подскальзывались на лужах раскаленного алдара или получали его прямо на голову. Снова орали и горели. Горели. Никогда на памяти Сантера, никогда еще азунды не били по скоплениям незащищенных солдат, по площади, переполненной людьми. Никогда не били наотмашь, не для победы в бою, а только для того, чтобы убить. Никогда еще огнеметные бронетяги не были настолько страшны. Безумные вопли приотцев заглушали свистящий шелест выстрелов и гудение кузелей, а запах горящей плоти полностью перебил вонь ядовитого алдара, проник даже под респираторы, заставляя морщиться. Но не способный остановить. Огонь! На корме у каждой азунды по 6 цистерн, по 6 выстрелов, скорострельность 2 в минуту. Ушерцы спешат, но не торопятся. Первый залп размечает площадку. Фоговая смесь ложится по периметру лагеря, выжигая границу смерти. Стена огня не позволяет землеройкам вырваться. И лишь потом алхимики бьют внутрь, щедро обливая алдаром обезумевших от ужаса приотцев. 4 машины, в каждой по 6 цистерн, 24 выстрела, 1200 человек. Количество погибших подсчитали потом, когда ушерцы ушли к своим. Алдар сгорел, и на место, которое так и не успел стать лагерем, пришли спасательные команды, сразу превратившиеся в похоронные. Дорогая Этна, дорогая, я не хочу тебе об этом рассказывать. Ты все равно узнаешь, или уже узнала, и не поверила. Уверен, ты не поверила. Ты не смогла принять того, что я сделал. Ты хорошая. Прости. Когда полевой суд приговорил меня к повешению на том основании, что я алхимик, я счел это величайшей несправедливостью. Идет война. Мы убиваем друг друга. Мы стараемся убить как можно больше врагов. Мы солдаты, в конце концов. Так почему одним лагерь, статус военного и возможный обмен, а другим петля без вопросов? За что? В тот ужасный миг меня пронзила резкая какая-то детская обида. На мои глаза едва не навернулись слезы. Не от страха, поверь, от обиды. К счастью, я сумел справиться с собой, и землеройки ничего не заметили. Мне было бы противно показать слабость этим вонючим уродам. Прости. Так вот, когда меня приговорили, я не понимал, за что. Теперь понимаю. Тикарская печь стала мне ответом. Я не собирался читать приотскую и уж тем более голанитскую прессу. Но через два дня с аэропланов нам скинули газеты. Тикарская печь. Неплохая выдумка. Звучная. Нас называют убийцами. И ни слова о 15 тысячах расстрелянных пленных. Их нет. Точнее, они подняли бунт, ведь так? Охрана защищалась, лупила из пулеметов до тех пор, пока все 15 тысяч не погибли. И ни один журналист не написал об этом. Ни один! А мы — убийцы. Прости, что заставляю тебя читать все это. Прости, что окончательно разрушаю себя в твоих глазах. Прости, что причиняю боль. Прости меня, Этна. Но если бы пришлось, я снова устроил бы печь. Без колебаний. Из личной переписки фельдмайора Адама Сантера, 27-й отдельный отряд алхимической поддержки, Приота, Межозерье, начало октября. Автомобиль Бабарского оказался бордом, вместительным и простым, как фермерская бричка, не укладывающимся в высокие одигенские стандарты. «Ужасно!» — вздохнул Помпилио, подпрыгнув на очередной кочке. В самом начале пути Дардагентур вошел в противоречие с жестким сиденьем и теперь комментировал всякую дорожную неровность. «Отвратительно! Сначала я хотел взять что-нибудь двухместное, с открытым верхом, а все-таки известный бизнесмен, да еще и радикулит, чтоб его разгулялся!» — весело болтал их, не забываю управляться с педалями и рулевым колесом. «Но разум и природная бережливость взяли свое. Прикупил машину подешевле, но побольше». Суперкарго помолчал и задумчиво добавил. «Чего мы только в ней не возили». Подозрительные пятна на заднем сиденье и едва уловимый запах чего-то незаконного молчаливо подтвердили слова бедового Бабарского. «Сейчас частных машин мало. Все в армии, чтобы, значит, командиры и другие господа офицеры могли поспеть по своим делам. Но моей фирме сделали поблажку. Все-таки поставщик военного ведомства. Можно сказать, патриот. Инвалид, опять же, пострадавший здоровьем ради бесперебойных поставок. Вот и пришлось господам офицерам изымать другие авто». «Сеньорам офицерам», — поправил суперкарго Помпилио. «А здесь господа», — уточнил их. «До войны местные власти только просили называть себя господами, а теперь, как с цепи сорвались, ввели штрафы». «Правда?» «Честное слово», — округлил глаза Бабарский. «Получилось правдоподобно. Впрочем, Дардагентур привык к умелым проявлениям искренности и наивности. Назовешь полицейского сеньором — лезь в кошелек за извинениями. Поймаю 3 раза — в суд, месяц ареста. Чистое безумие». «У них мало времени. Они торопятся и потому действуют грубо», — проворчал Адиген. «Кто?» «Те, кто хочет сделать приотцев и ушерцев максимально разными». «Сделать?» — их не сдержал улыбку. «Куда уж больше, мессер. Приотцы — потомственные крестьяне, ушерцы — рыбаки и рабочие. Они совсем разные». «Аждалингийское дарство имеет свое лицо. Среди нас есть горцы, есть островитяне, есть земледельцы и кочевники, но мы все лингийцы», — жестко объяснил Помпилио. «Ушер категорически не похож на приоту, но это не мешало им сотни лет жить рука об руку к взаимной выгоде и взаимной силе. Волосатики смеялись над землеройками и, наоборот, дрались, но не убивали друг друга». «Не убивали», — эхом подтвердил Бабарский. «В этом смысл, ценность жизни. Компания делает все, чтобы она упала до нуля». Прозвучало логично, однако нюанс от суперкарго ускользнул. «А при чем тут обращение?» «Чужак, это не только одежда. Это иной образ и способ выражения мыслей». Дардагентур поерзал, устраиваясь на жестком сиденье, и закончил. «Человека, которого не понимаешь, легче убить». В центральные районы Ленигарта они не совались, крутились по окраинам, постепенно подбираясь к нужному шоссе, и Помпилио сполна насладился видами рабочих районов приотской столицы. Элеваторы и огромные овощехранилища, чистенькие маслобойни с припаркованными рядом вымытыми молочными грузовиками и кожевенные фабрики, от алхимических миазмов, которых начали слезиться глаза, консервные фабрики и скотобойни, улицы вокруг вытоптаны бесчисленным стадом. А еще грузовики, паротяги с длиннющими прицепными платформами и многочисленные железнодорожные ветки. Главный объект экспорта Ушер по вполне понятным причинам стал недоступен, однако гигантский механизм не останавливался, продолжал пожирать урожай. «Все, что можно, они перерабатывают в продукты длительного хранения, а остальное выбрасывают». — А в Унигарте начинает сказываться недостаток продовольствия, — заметил Вердагентур. — Это война, мессер. — Спасибо, что напомнил. Еще одна примета неспокойного времени — блокпосты на дорогах. В самой столице военные патрули не встречались, обходились полицейскими, но основные выезды из города контролировались плотно. — Сигизмунд, артражилист у Пулиоритиусчик, вице-генеральный менеджер западно-кордонийского филиала компании обмундирования и пуговицы Инкомпани. Бабарский выдержал продуманную паузу и веско добавил. — Я с Голланы, парень. — Вижу, — хмуро ответил подошедший к автомобилю сержант и кивнул на Помпилио. — А у него документы есть? — Жан-Пьер Мари Лусия, скитопрогнор Настер Бросчик, коммерческий директор первого ранга. Заготовленный костюм погиб в Фадикуре, однако Бабарский не был бы Бабарским. Не сумея он подготовиться к любым поворотам. В доме их Дердагентура ожидали три костюма на выбор, в одном из которых, синим в желтую клетку, Адиген сейчас и шеголял. Костюм не соответствовал Помпилио так же, как борт, но два других произведения приотской портняжной мысли, зелененький в полосочку и серый с искрой, едва не вызвали у Помпилио полноценную истерику. «Куда направляетесь?» «Вы ведь прекрасно знаете, офицер, кто живет в 10 лигах к северу», — умильно улыбнулся их. «Или это военная тайна?» Вежливое обращение, легкая лесть, никто еще не называл сержанта офицером, и сложенная пополам купюра, мягко скользнувшая в карман гимнастерки, сделали свое дело. «Счастливого пути!» — козырнул военный. — Всегда! — пообещал их, прибавляя газу. — Ядреная пришпа! — выдохнул с трудом сдержавшийся Адиген. — Ты назвал нас голланитами? — Лучшие документы в нынешнем Ленигарте, мессер! — хладнокровно ответил Бабарский. — Мне их сделали по очень большой дружбе, только потому, что человечек, о котором вы ничего не хотите знать, получил помилование и был отпущен с лингийской каторги. И еще пришлось добавить 50 цехинов. Омут, этим все сказано. Сам Помпилио руки не пачкал, но своего суперкарга ценил в том числе и за эти связи. Как мы будем отступать? Я все продумал, мессер. Не сомневаюсь. В 3 лигах к западу от виллы Арбидалочика расположено крупное водохранилище, на котором нас ожидает паравинг интендантской службы приотской армии. — Ты его украл? — Арендовал. Многие патриоты любят большие деньги. А вам сказать, сколько это стоило? — Не надо. Люди надежные? — Весьма, — ответил Бабарский уверенно, однако обмануть Адигена не сумел. — Что будет, когда они узнают, что нужно лететь в Унигард? А вы наведете на них свой большой пистолет. — Вижу, ты действительно все предусмотрел. — Потому вы меня и цените, мессер. А Бедолов, узнав, кому ее везут, Кира принялась размышлять над линией поведения, но ничего умнее, чем сыграть наивную девицу, не придумала. Сидела на диване и хлопала глазами. Вот уж не предполагала. — Будет лучше, если ты станешь называть меня господином Арбидалочиком, — мягко произнес Голланит, — и не забывай обращаться на «вы». — Все изменилось? — Хорошо, что ты сама заметила. Голланит зевнул. — Не люблю лишать людей иллюзий. — Неужели? — Ладно, люблю, — рассмеялся Арбидалчик. — Мне нравится наблюдать, как люди плавно переходят от самоуверенности к животному страху, к ужасу. Абидалов подошел к столику. — Вина? — Воды. — Лимонад? — Просто воды. Не хочу терять дополнительные иллюзии. — Какие могут быть иллюзии насчет лимонада? — А вдруг ты мне его и правда дашь? Галанит обаятельно улыбнулся. Они разговаривали в белой гостиной, в большой зале, уставленной соответствующего цвета мебелью, с белыми, с золотом гардинами, шелком на стенах и картинами в тонких современных рамах. Белыми картинами, потому что все художники писали приотскую зиму. Абидалов выглядел под стать. Белоснежная сорочка, брюки и туфли, белого золота часы на руке. Мода на подобные украшения только появилась, и они еще не вытеснили привычные карманные хронометры. И широкая улыбка в 32 белых, как миниатюрные айсберги зуба. На его фоне грязный и порванный в нескольких местах мундир девушки выглядел жалко. Но Кира компенсировала унылый внешний вид горящим взглядом и уверенным поведением. Ей пришлось ждать несколько часов. Господин директор изволит заниматься другими делами. Однако пребывание в запертой комнате без окон никак не отразилось на поведении девушки. —